Я, братья и сестры, молодежь, хотел, чтобы мы сегодня имели беседу на такую тему «Дети выросли». Наша беседа будет на такие очень конкретные вопросы по этой теме. Книга «Бытие» мы прочитаем с 25 главы, с 21 стиха, включительно 28. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей, вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Иса. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей. А Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иаков». Вот несколько стихов прочитали, да, 7 или 8. Краткая история жизни Иакова и Исава. Краткая история от рождения до зрелости. В нескольких стихах. Заметили, друзья? Родились. Как родились, описано кратко, и стали зрелыми. Период воспитания, там, пеленки, распашонки, все эти трудности, ничего, все так прошло, да? Самое важное, Библия отмечает. Теперь 27 стих, тут написано, да? Дети выросли, то есть наступила молодость. Я хочу спросить родителей, у нас молодежь, у многих уже... Как мы говорим о молодежи? Выросли дети или нет? Вот, то есть наступила молодость. Из каких признаков можно увидеть, что дети выросли? Молодежь, вам говорят иногда, ну ты что, маленький что ли? Говорят кому-нибудь? Не говорят. А кому из вас охота быть маленьким? Конечно, да, но уже выросли, да, уже пришлось косыночку повязать, да, тебе. Ну вот смотрите, дети выросли, наступила молодость, и вот смотрите, что определяет, какие признаки стали видны у выросших детей? Я их нашел несколько, мы сейчас о них поговорим. Вот, во-первых, да, дети выросли, это значит, что определились в своем характере. Характер человека – это совокупность врожденных и приобретенных привычек. Ну, так философия объясняет. Но вообще Библия-то тоже говорит, и Иаков, и Исав определились в своем характере. Если еще не определились, значит, еще и не выросли, а здесь уже определились. И это нас касается. Смотрите, мы с вами прочитали, да? Дети выросли, и стал Исав человеком искусным. Ну, у него в звероловстве, ну, вот этот момент. Стал Исав человеком искусным, человеком полей. Он определился в своем характере. Как сказать по-другому, человек искусный, умелый, да? Он стал охотником, и причем такой, ну, сознанием дела. Сознанием дела, пойдет там, как-то капкан поставит, или стрелу пустит, или как. Она не бесплодна так. А Иаков, он тоже определился в своем характере. Каком? Как мы прочитали? Человек кроткий, да? Что значит кротость? То есть внутри он, ну, не бунтарский дух у него. Кроткий, то есть... Ну, покладистый, не бунтарь, ну, так, ровный, без возмущения. Ну, к родителям и к молодежи. А вот с нами тоже так, с нашими детьми. Определились в своем характере наши повзрослевшие дети или нет? Мне вот стало это дорого. Кто-то стал искусным музыкантом, да? Кто-то стал искусным своей, ну, швеей, например, да? Есть у нас такие, да? Тружеником. А кто-то не достиг еще ничего. Так вот, определились, дети выросли, есть ли искусность уже начала проявляться. Искусность. Кто не дорос, надо к этому стремиться. Дети выросли, да? Потом кто-то стал человеком, любящим Бога. Вот сегодня тоже так переживаем, да? Кто из молодежи принял крещение, родители так уже рады. А кто еще только думает про это, за них тоже потихоньку радуется. А кто-то еще и не думает. Переживания, да? Или кто-то не надумал, переживания, а был в молодежи. Так вот, определились в своем характере. А кто-то больше увлекается земными полями. Вот Исав стал человеком полей. Я хочу сказать, что в наше время таких полей очень много. Иисус Христос тоже про это говорит. И пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Одно из полей – компьютерное поле. Такое обширное край не видать. Друзья дорогие, можно увлечься. Не туда можно увлечься. Я не хочу сказать, что совсем все плохо с компьютером. Он нам где-то выручает, и неплохо. Но если мы слишком, то далеко. Недавно мне один отец говорит, а мне пришлось кабеля прятать, чтобы не включали. Но это уже, видимо, сыновья увлекаются. Увлекаются слишком далеко. У нас есть, братцы, решение такое, чтобы в домах, если есть компьютеры, интернетом не пользовались. Что? Надо это учитывать. Я во всеуслышание говорю, молодежи, и хитрым, и не очень. Надо быть послушными, потому что там может быть беда. Если люди взрослые, они могут больше хорошего от плохого отличить. А если считают себя взрослыми еще ноги под маминым столом или папиным, то еще не все хорошо. Так вот, смотрите, дети определились в своем характере. Иногда хотят определиться, неплохо. Но вот хорошо, если определяемся в сторону Бога. Другой признак, по которому дети можем определить, что выросли. Дети определились в своем роде занятий. То мы сказали про характер, а вот есть про профессию или занятия. Исав стал человеком полей, искусным звероловом. То есть со зверями что он делал? Ну, если зайца поймал, к примеру, убивал. Медведя поймает тоже, ну, зверолов. Я хотел, чтобы мы посмотрели в шкуре. Когда Иисус Христос, вернее, Библия нам говорит, когда Бог сотворил Адама, Он ему вместе с Евой написано, благословил их Бог и заповедал их Бог, что делать? Владычествуйте над животным миром. Когда мы способствуем жизни, это мы идем по Божьему руслу. А Исав шел по Божьему руслу, искусный зверолов. Ловил, чтобы убивать. Друзья, конечно, может быть, питаться нельзя было по-другому, не знаю. Но все-таки, когда мы выбираем профессии, нам все-таки надо смотреть немножко в корень. К чему эта профессия, собственно, тянет? К жизни. Жизни способствует, греет людей, создает жизнь. Или она разрушает жизнь. Или она способствует тому, что людям плохо. Не просто так, когда мы выбираем профессию, да? Так вот, дети определились вроде в своем занятии. Яков, написано, стал человеком, а род занятий – живущий в шатрах. Братья и сестры, я невольно вспомнил одно место Писания, послание евреям, 11 глава. Мы его сейчас прочитаем. Смотрите, как написано. 9-10 стихи. «Верую» про Авраама написано. «Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Ну, кто занимался Библией, родословиями, летоисчислениями, тот понял. Авраам умер 15 лет спустя рождения Иакова. То есть с детства до 15 лет Иаков, живущий в шатрах, мог общаться с кем? С дедушкой. И, наверное, дедушка ему объяснил, почему хорошо он живет в шатрах. Почему, дедушка, ты такой богатый, не построишь себе замка? Почему ты себе не построишь дом, город? Наверное, Авраам ему это передал. Но, во всяком случае, теперь Библия даже одинаковыми фразами отмечает занятие себе, определился в занятии, живущим в шатрах, видимо, тоже верую. Так вот, нашими детьми тоже так же, да? Кто-то стал регентом, музыкантом, кто-то кулинаром, швеей, шофером, слесарем, да? Друзья дорогие, но должно быть, да, наш род занятий способствовать жизни. способствовать жизни. И, конечно, надо определиться жить, во-первых, для Бога. Во-первых, для Бога. Если жить больше для себя, какой конец, если человек живет для себя? Из Евангелия знаем? Тут написано, недостоин быть, Христос говорит, моим учеником. Теперь дети определились в своих отношениях. Я это не прочитал, надеюсь, что все помнят. Дети и родители определились в своих отношениях. Да, это еще мы прочитали в 28 стихе. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Вам нравится Исаак вот в этой области? Исаак любил Иакова, потому что дичь была ему по вкусу. Какие тут нотки? Заметили? Ну, честно, да. Есть тут немножко такая вот себе как-то. Пищу же вкусную. Ревека любила Иакова. Сестры, как вам кажется, почему она его любила? Покладистый, мягкий. Эгоизма там нету? Есть. Точно такой же, как Исаак. Дело в том, что Ревека натура сильная. А сильным натурам всегда нравятся те, которые покладистые, ну и не перечат. Это так, он удобный очень был. Ей это было удобно. И вот теперь так и бывает. Слабым нравятся люди решительные, которые иногда этих слабых ублажают. Так Исаак с Исавом определились в отношениях. Нет-нет зайчика, нет-нет рябчика. Да вкусно так приготовить. И главное интересно, и Ревека ведь знала, как готовить, чтобы было вкусно. Или козлика там с полей. А не готовила. А этот приготовит нормально. У нее по-другому. Вот он покладистый, пошлет. Он там даже раз попытался возразить. Да пусть на мне будет проклятие, но ты сделай, как я тебе говорю. Все делает, делает. Так вот, те и другие действовали немножко из эгоистичного движения. Родители, я серьезно хочу сказать, когда дети выросли, мы начинаем своими детьми гордиться или нет? Ну, честно, при детях не признаемся. Ну, бывает, да? Нравится, что сын регент, нравится, что дочь шьет, или там варит, или там уколы хорошо ставит, или еще что-то. Я на вас смотрю, так вспоминаю вашей профессии. Но, друзья дорогие, проверим себя. Если это наши отношения строит с таким привкусом эгоизма, что это будет? Нетрудно предсказать, что будет. Эгоизм никогда не приносит благословения. Эгоизм всегда приносит раздор. И посмотрите, как в этой семье. Исаак состарился. Где находился? Лежит в шатре, как будто никому не нужен. Она заправляется, как хочет. И его нашла, как обвести. И сына тоже, и там дальше. Ну вот это от того и у него, и у нее. И пусть это будет нам уроком. Никакой формы, благородной или в кавычках эгоизм, никогда хорошего не принесет. Так вот и у нас, да? Плохо, если есть в семье любимчики. Вы встречали такое? Чтобы в семье делили. Это мой сын, это ее дочь. Знаете, я встречал. Многодетная семья. Поделили детей. Это мой голубчик. Гладит его. Вот и это еще мой, а это ее. Ну, нормально. Очень ненормально, очень ненормально. Плохо, когда я не принимаю. Но встречал еще другое. Некоторым детям кажется, что их любят меньше. Да я в семье всегда гадкий утенок. Вот так признаются. Это у взрослых детей, я про взрослых детей говорю. Вот ту любили, ту уважали, то и вот и то дарили, и то. А меня всегда чуть провинюсь, ремень выпишут, или еще что-то, или еще. Друзья, бывает, что и нередко, что просто ошибается. Ошибается. Начинаешь говорить с родителями, ничего подобного. Они еще по-другому уверяют. Да мы ее больше, или его больше любили, мы его больше на него потратились. А ему все кажется мало. Он просто эгоист. Не знаю, кто там эгоист теперь. Но вот это явление, когда кажется, что меня меньше любят, или когда у нас есть любимчики, это нездоровое явление в семье. Между отношениями взрослых детей, повзрослевших, и родителей. Думаю, что надо об этом переговаривать, может, Богу молиться. И прежде чем, так сказать, выпорхнули из домашнего очага, чтобы это кончилось, и подозрений или обид таких не было. Теперь дальше. Повзрослевшие дети борются за первенство. Неприятная характеристика, но все-таки она есть. Так было и Исаакова. За первородство стали бороться. Исаак, естественно, старший. Яков видит в старшинстве преимущество. И вот он теперь выкраивает, как же брата своего обхитрить, чтобы у него первенство забрать. Ну, вы помните, да, как это ему удалось, как он это сделал. Но я другой вопрос хочу задать. А Бог еще до рождения объявил принцип, кто будет первым, кто старшим будет? Объявил. Бог ведь до рождения объявил, кто будет старшим. Ни мама, ни папа это не вложили в своих детей. Теперь они уже повзрослевшие и борются за первенство. Какое? То, которое Бог объявил? Нет. Они борются, кто бы первый из утробы вышел. Ну, естественно, Исав. Ну, продай, как будто я. А Бог сказал, больше будет служить меньшему. Есть богословские выражения. Больше и меньше – это неравноценно старший и младший. Иисус Христос сказал, кто хочет быть большим, будь всем слугой. Кто хочет быть первым, будь всем рабом, слугой. Да? То есть тот, кто будет смиряться, искать добра ближнему, жертвуя собой, вот тот и первый. Вот тот и первый. Кто собой жертвует, кто себя ставит на жертвенник. Друзья, а у них какая борьба? Вот. Как у нас бы было примерно. Вот я сказал, я же лучше знаю, я же первый, я же старший. У них вот так вот. Ну и еще один признак – это дети в решении брачного вопроса. Это тоже мы видим. Я сейчас буду читать места Писания, чтобы нам это увидеть. Значит, повзрослевшие дети выросли, стали в решении брачного вопроса. За Исава. Читаем два места Писания. 26 глава, 34 и 35 стихи. А потом 28 глава, 6 по 9. Значит, читаю. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беера, хитиянина, и Восимафу, дочь Елона, хитиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке». 28 глава, 6 стиха. «Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав, не бери жену из дочерей ханаанских, и что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его, и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Аврааму, а сестру Наваиофову, сверх других жен своих». Значит, вот рассмотрим решение брачного вопроса теперь у Исава. Сколько ему было лет? 40 лет было. Когда он пошел и взял себе две жены, хитиянки. У меня другой вопрос. Сколько было лет Исааку, когда он женился? 40. 40 лет ему было. Ровно 40 лет. Там так прямо написано. 40 лет. И вот смотрите. Теперь уже сыновьям 40 лет. А папа Исаак даже в голову не берет, что пора уже своим детям по брачному вопросу сделать внушение. Ничего подобного не делает. И теперь Исав решает самостоятельно. И как решает? Делает сразу две ошибки. Берет сразу двух жен. Еще одну ошибку. Берет не из своего народа. Не из своего народа. А ведь он бы должен был бы знать, как его отец Авраам заботился о нем. Ведь Елизер как сказал? А если эта женщина не захочет, а отец Авраам с клятвой взялся Елизера, положи твою руку под стегно, то есть где меч пристегивался, если ты не так сделаешь, как я тебе говорю, ты достоин отсечения головы. Вот что значила рука под стегно, клятва. Как ему жену брали? Ничего подобного. Папе хорошо, дичь таскает, кушать можно. Да приятно. Ну и что, что 40 лет? Буду кушать. Так он теперь пошел и сделал. И результат? Они были в тягость Исааку и Ревекке. Какой вывод? Если мы не будем заниматься с повзрослевшими детьми вопросом назревшим, друзья, будет потом тягость. И довольно-таки большая. Довольно-таки большая. Многим родителям кажется, ну еще не выросли, еще не надо беседовать на эту тему. Ну а потом будет тягость. Что потом было, да? Когда он увидел, что Иаков-то по-другому, выслушал благословение отца, выслушал наставление, послушал отца мать, пошел. Он тогда думает, ну да, я тоже сделаю, исправлю. А тут уже не исправишь. И получилось, что сверх того. Он увидел, что можно решать такая, что по-другому, по-новому. И теперь пошел исправлять. Но опять как? Самостоятельно. Уже он опять не пошел. Наверное, бы пошел к отцу и матери. Может быть, повинился бы, если бы что-то подсказали. А он опять самостоятельно. Теперь еще сверх. Теперь третью. И одну беду, другую беду сделал, а теперь третью туда добавил. Вот в чем плохо. Я хочу молодежи сказать. Решать без родителей вопрос брачный, ну, просто плохо. Будет потом тяжесть и вам, и ей. Кто внимательно читал, тот заметил, где Исав хранил свои драгоценные вещи, будучи женатым. Вы не знаете? Да знаете, у мамы. Жены есть, жены в тягость. А все-таки свою лучшую одежду охотничью, которой он ходил на охоту, когда на праздник, например, помните, Яков Исаак понюхал, эту одежду же Яков потом одел. О, говорит, запах как от полей. А он же был слепой, он же не видел, что это охотничья одежда. Он там должен был прятать, даже не мог доверять. Вот так вот. Так вот, молодежь, влюбляться не в свой народ, без родительских благословений, плохо, плохо. Последствия потом беда. Можно посмотреть по Иакову, тоже интересно, тоже интересно. Повзрослевшие дети выросли, да, повзрослевший Иаков тоже решал свой брачный вопрос. Интересно, мы прочитаем Бытие, 28 глава, с 1 по 3 стихи, а потом из 29 главы. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет у тебя множество народов». Теперь 29 глава, с 10 по 12 стихи. «Когда Иаков увидел Рахиль, ну, помните, да, он пошел, послушался отца мать, пошел, когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодеза и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекки. И она побежала и сказала отцу своему». И еще дальше с 16 по 18 стихи. «У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Ну, вспомнили всю историю, да? Все читали, вспомнили. Теперь вопросы будем разбирать. Иаков получил от отца благословение, как решать свой брачный вопрос. Как похоже на начало Библии. «И благословил их Бог, и их сказал». Ну, то есть заповедал. Точно так же и у Иакова. Исав написано «благословил и заповедал». Как он заповедал? «Пойди, возьми себе Рахиль». Так, братья, сестры, это очень, в принципе, важно. Как он сказал? «Пойди, возьми из дочерей». Он не назвал личностью, он личностями не занимался. Ну, допустим, мы скажем, а мог бы имена-то не знать, почта там не работала, ну, мог бы сказать так, «возьми старшую». Тогда определил тебя бы, в личности. Или возьми младшую. Он ни то, ни другое не сказал. Он определил только свой народ. Да? Только свой народ. Личностями не занимался. Точно так у Авраама было. Он тоже. Он личностями, как отец, не занимался. Пойди из народа моего. Да? Так вот, смотрите. Исаак благословил, заповедал. Как решать? Теперь написано, что он пошел. Да? Нам с вами тоже надо знать и родителям, и детям повзрослевшим принципы решения брачного вопроса, чтобы было благословение. Они заложены в Писании. Друзья, если нет решения по принципам Священного Писания, благословения не будет. Так вот, смотрите, сколько здесь принципов несколько можно увидеть. Во-первых, 7 стих. «Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию». Ну, так благословил его. Отец так заповедал, и написано, «Иаков послушался отца своего и матери своей». Знаете, хочу сказать, что очень плохо, когда вот этого принципа нет. Когда в решении брачного вопроса дети повзрослели, а вот этого принципа нет. Да, моя мама неверующая, стоит ли слушать, потом плохо. Или даже да, они уже старые, что приходилось слушать. Да, они, ну что от них, они не современные. Я по-современному. Друзья, потом нет благословения. Послушался, отсюда идет благословение. Но за Иакова мы не можем сказать, что он все сделал, как отец заповедал. Вот это он сделал. Послушался, пошел в ту местность, где надо брать, к своему народу. Но теперь интересный момент. Я хочу прочитать снова. А вы послушайте внимательно. Вот Бытие, 29 глава. 10 стих. «Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей. То пошел Иаков, отвалил камень от устья колодца, напоил овец Лавана, брата матери своей». Какая фраза повторяется раз за разом? В одном стихе три раза повторение. «Матерь своей, матери своей». Прошел по пустыне, а на сердце что у него? Тоска по матери. Он и брата там, родственника еще не видал, но все с матерью, все с матерью. Откуда отголоски? Братья писал Моисей, а вдохновлялся Духом Святым. Да. И как раз вот здесь вот этот момент, что все, мама, мама, а теперь увидал Рахиль, и дальше что? Заплакал, зацеловал, родственник, все. Похоже на маму, да? Похоже на маму. А потом, когда пришел дальше, отец ему как сказал? Женись на Рахиле, а? Возьми из дочерей. Теперь пришел, а там две. И, а можно взять? Отец ему сказал одну. Из дочерей. Надо одну. Теперь-то надо было точно Бога спрашивать. Из своего народа-то, из своего. Ну, а там-то надо-то одну, а там две. И вот здесь Яков стал выбирать. И как стал выбирать? По глазам или по Богу? А? По глазам. Это плохо видит, это хорошо. Это красивое. Это станом красивое. А та, да плохо видит. Ну вот смотрите, не вопросил Бога. И что обещал? 7 лет буду тебе за нее служить. И показалось, любовь-то такая, ох, и влюблена. 7 лет пролетело, как неделя, за несколько дней, даже быстрее, да? Вот так вот все. А потом, если вы... Друзья, посмотрите, я хочу всем сказать, и братьям, и сестрам, и молодежи, посмотрите потом жизнь. Ну, так судьбой случилось, что Лия стала первой женой, Рахиль вторая. Но посмотрите на его судьбу, на их судьбу. Лия через всю жизнь была преданной женой. Какой бы вопрос в ее жизни, в судьбе не касался, он всегда был связан с кем? Мужем. Первенца родила, второго родила, третьего родила. Теперь-то будет меня любить муж мой. Ну, там, 4-го прославлю Господа, потом мандрагоры, яблоки, там и все, и другое. Всегда с мужем. Я купила тебя, и дальше, да, всегда с мужем. В конце концов, и похоронили их в одной пещере. А у Рахили хорошая, красивая, лицом, станом, деловая, умела работать. Ну, друзья, если просмотрите ее судьбу, вы всегда найдете, она живет для себя. Она всегда живет для себя. Да, она хорошо делает, Она и детей хочет, и дети вроде неплохие, но она живет для себя. Дай мне детей, иначе я сейчас умираю. Надо этих богов. Эти боги по истории, то получается, свидетельства такие, что вот идолы, в которые она у Лавана унесла, там под седлом спрятала, они служили для того, чтобы предсказывать будущее. И теперь ей нужны были это, с одной стороны, она уходит, чтобы отец не догнал, не мог знать, в какую сторону уходит. Она их у него, так сказать, забрала, чтобы он не на чем было ему ворожить. С другой стороны, она свое будущее хотела знать тоже. И вот так вот, все себе. Но плохо, да? Яков не знал, да? Он такой приговор сказал, у кого найдешь, не будет жить. Ну, смертный приговор выговорил, да? Там ссора получилась, но не обнаружили ее. Ну, а в конце концов, когда она разрешилась уже Вениамином, и смерть там и постигла. И смерть и постигла, потому что Яков был искренний человек, он греха не хотел. Друзья дорогие, нам стоит обращать внимание. Жить для себя плохо. Можно быть очень хорошим профессионалом в той или другой отрасли, но это для себя. Для себя. Как же я сделаю плохо? Нет. Так хорошо и все. А вот Библия учит, что пред Богом цены другие. И вот хочу сказать, что нам и детям нашим следует обратить внимание на такие стороны. Вот кто находится в преддверии решения брачного вопроса? А мы так стоим, да? Наши дети тоже выросли. Стоим, да? Некоторых мучат уже вопросы. А как будет дальше? Некоторые задумываются, говорят, о, скоро церковь омолодится, прочие еще там всякие фразы. Но хочу сказать, на что надо обратить внимание, и нам тоже, что при всех этих вопросах не должно выходить за рамки дозволенного. Но я чуть конкретнее скажу, да? Ну, как бывает? В сердце зародилась симпатия. Бывает так у молодых людей? Бывает. Я уже не буду мучить, никого не заставлять краснеть. Бывает. Зародилась симпатия, и хочется дальше. Ну, если симпатия зародилась, это дозволено или нет? Ну, грех это или нет? Стал кто-то нравится. Ну, нравится для того, чтобы когда-нибудь семью создать. Надо молиться, согласен. Ну, если просто нравится в сердце, это еще не грех, да? Может быть, и неплохо, да? Неплохо. А дальше может быть развитие? Следующий шаг какой будет, если уже выходить за границу? Дозволенного. Да, можно ли вообще допускать, чтобы симпатия перешла во знаки внимания? Ну, обычно такое развитие. Сначала нравится, потом какой-то знак внимания. Там улыбнулись. Сразу видно. А я скажу, не всем. Все видят это сразу. А я думаю, как раз наоборот. Они как раз не видят. Почему Исаак ничего не видел у Иакова? Почему Давид ничего не видел у Амнона? Он уже худеет. Да я Фомарь свою полюбил. Ничего не видит. А тот еще притворился худой, больной. Отец пришел, еще и Фомарь туда послал. Не видит. Друзья, конечно, это нам уроки. Это нам уроки. Должны бы видеть, но переходит во знаки внимания. А вот знаки внимания – это уже плохо. Это уже плохо. Когда становится, так сказать, еще не решает, а знаки внимания уже оказывают. Это уже неплохо. Да, а потом следующий шаг будет дружба. Потом будет дружба. А за дружбу мы говорим прямо, христианская молодежь, с дружбой между братьями и сестрами в плане парочками. Это плохо, это плохо. Хочешь, решай свой вопрос. Ну, кто тебе не дает, если ты до этого времени, ну, в смысле, повзрослел, дошел, созрел, ну, почему бы нет? Ну, вот так вот чье-то сердце, ну, как называется, заигрывать, да, срывать там, знаки внимания такие. Это плохо. Вот интересный вопрос мы просмотрели по Исааку и Иакову. Давайте посмотрим у нас. А вот можно ли признаваться в этом, что вот симпатия появилась или нет? Ну, давайте разберемся. Самому себе можно ли признаваться? Очевидно. А вот знаете, скажу, что наблюдая за молодежью и беседуя, иногда сами себе не признаются. Уже влюбился, еще не признался. Вы не встречали такого? А я встречал. Потом спохватился, а уже знаков внимания наделил не один. Уже начинает шептаться, а потом, когда начинаешь разбираться, так уже наспотыкался. Но потом, в конце концов, себе признался. Ну, так надо же еще и Богу признаться, да? Богу надо признаться, это само собой. А родителям надо признаваться? Ну, если симпатия появилась. Если по-правильному, надо признаваться. А если проблему не видят, тогда не признается, а симпатия есть, да? А друг, друг другу, вот кому есть симпатия, ну, ему признаться. Это нормально? Нет, конечно. В каком порядке должно быть? Когда он может признаться? Когда с мамой? Очень, может быть, хорошие друзья, а можно признаться? Или подруги. А мне вот тот брат нравится, а мне вот та сестра нравится. Я себя помню в молодежи. В одном месте оказались, молодежное общение прошло, пришли ночевать, и вот слышу разговор, я свидетелем оказался разговора. Но ты себе уже выбрал, а мне вот та понравилась, та черная. А вот я, правда, не знал, как ее зовут. И вот они между собой делят там, делят. Ну, не здорово, не здорово. Стыдно, там покаяния были на этом молодежном. Так Господь благословлял. Ну вот дети выросли, понимаете, и родителям невдомек. Они даже не думают, приехали сообщить. Как вообще не прошло? Хорошо. А что вы там слышали? О, Валентин Яковлевич проповедовал, там еще там то было, было. А что вы на ночлеге беседовали, да в чем друг другу признавались? Да не спрашивают родители. А если бы спросили, признались бы? Думаю, что нет. Ну, может быть, покраснели бы, может быть. Но в основном бы, конечно, не признались. Так вот служителю надо признаться? Или пойти по беседу? Я, конечно, намеренно, намеренно не сказал возраст, потому что в Библии тоже не оговорен возраст. А вот когда ошибок наделали, беда, да? Но написано так, дети выросли. 17 лет выросшие дети, ну, для решения брачного вопроса. Цыгане в 14, пожалуйста, ответ. Поэтому Библия не говорит так. Ну, давайте будем конкретно. Для наших условий, для нашей церкви, для нашего города. Дети выросли, ну, чтобы формировался характер, профессия, да? Вот взаимоотношения между родителями и детьми. Ну, один отец мне говорит, я в 17 лет своего сына выпорол. Знаешь, чем? Кабелем от стиральной машины. Ну, я это так сделал. Я запер двери своей квартиры, когда жена ушла из дома. Я его погонял по квартире. Но он у меня стал после этого зрелым. Ну, хорошо сделал отец или плохо? Если на пользу, нормально. Там пошло на пользу. Он, оказывается, решил иногда домой ночевать не ходить. Беседы не помогали. Ну, пришлось вразумить отцу. Вразумил. Ну, это я не скажу ни хорошо, ни плохо, но сделал так. Отец перед Богом будет нести ответственность. Ну, вразумлял. Вот дети выросли. Друзья, как мы считаем, 20 лет выросли дети? Ну, для нашего времени, если человек до 40 лет не женился, мы говорим, ты плохо сделал. Ты плохо сделал. Ты в это время уже должен быть почти дедушка. Почти дедушка. Ну, давайте вернемся к вопросу. Если, например, 15 лет у дочки или у сына появилась симпатия противоположному полу, да еще и к одной кому-нибудь. Хорошо, если он признает родителям. Нормально это или нет? Да это нормально и правильно. Поговорит с родителями, и дурь из головы выйдет сразу. Это зазноба, простите за выражение, сразу отстанет. Но, друзья, все-таки это правильно. Если между родителями и детьми доверительные отношения. Если нет, то родители должны позаботиться, чтобы дети имели не друга хитрого, который научит, да не тому, а пошли бы к какому брату или служителю в церкви, который мог бы дать добрый совет. Ну, а если уже повзрослевшие дети, которые, как говорят, ну, в народе говорят, на выданье, про детей, про девочек говорят, или девушек, а про братьев, не знаю такого слова, как говорят, ну, выросший, так способный. Но по Адаму, если судить, там принципы такие, да? Он получил профессию, да? Возделать фроницат. Он получил заповеди Господни. Он Бога знал. И он был готов. У него тоска появилась, он был готов. А Бог увидел, что тоскует, и дал ему Еву. Вот. Так вот, все-таки, какой порядок признания должен быть? Давайте выясним, куда идти вперед. Ну, конечно, к Богу. Во-первых, к Богу. А если уже или видим, что это искушение, которое никак не можем победить, то надо искать, с кем бы еще помолиться. Но не друга, не друга, друзья. Это могут быть только или родители, или служители. Друзей не надо. В этом вопросе друзья не в помощь. Или родители, или служители, если это как искушение видим. Или наоборот, видим, что есть перспектива, и все может быть хорошо, все равно опять надо идти к родителям и к служителю. Там уж выберите сами, вперед тот, потом другие, или наоборот. Но, друзья, все-таки не надо самим варить эту историю, так сказать. Иначе со своей историей попадете в историю. Попадете в историю, тогда будет плохо. Но я еще больше хотел сказать. Вот если кто-то решает свой брачный вопрос, бывает и неправильно, или не все правильно, или где-то не все так гладко идет, как это отражается на нас? Бывает так, кто-то решает, а я невольный свидетель, что он решает. Или я получил пригласительный, или я на этом браке участвую, или я непосредственно дружок или подружка, или, так сказать, был подругой этой сестры или другом этого жениха. Так вот, я хочу отметить некоторые стороны, как бывает, что отражается. Пусть мы будем про это знать, озвучим, может быть, догадывались. Бывает так, что могу сорадоваться и молиться за них. Это не только ровесников касается. Это и бабушек касается, и братьев, и пожилых, и всех. Могу зарадоваться и молиться за них. Ну, у них пошло, так сказать, хорошо. Где-то, может, ошиблись, может, исправятся. Может, исправляются или уже исправились, но могу зарадоваться и молиться о них. Это хорошо. Бывает по-другому. У них решается вопрос, а это меня соблазняет. К тому же, что-то подобное делать. Но они там, может быть, правильно решали, а я-то уже и неправильно. Как бывает, в одной семье идет будничный день, вдруг подкатывает машина, выходят люди, а оказывается, приехал жених с родителями сватать. Невеста налицо, а родители ничего не знают, абсолютно ничего не знают. Впереди заходят, ну, сватают, родители в шоке ее. Говорят, ну ты бы хоть что-нибудь сказал, или ты что сделал, или все. Ну да, это потихоньку, ну, знакомиться, давай выяснять причины. Почему хотите жениться? Ну, существенный вопрос, нет? Существенный. Почему вы хотите жениться? Отвечают. А мы вот месяц назад были на браке у наших друзей. Нам так понравилось, как жених с невестой там. И мы решили тоже. Кто-то шепчет детский сад, да? Ну, выросли или нет? Я вам жизненную ситуацию рассказываю. С чем приходится сталкиваться? Друзья, очень плохо. Я уже эту историю рассказывал, но повторюсь, в другом случае. Прошел выпускной вечер, бал там выпускали в школе старшеклассников. Прощая школу, девочка домой приходит, 17 лет. Плачет, ревет, слезами заливается. Мама говорит, что случилось, что случилось? Я беременна, все в шоке. Ну, конечно, будет в шоке мама или нет? Еще как. Еще как. А потом начинает выяснять, выспрашивать, там, наконец, слезы немножко остановились. Оказывается, ее одноклассник поцеловал. А почему так получилось? Да потому что мама ни разу никогда не беседовала, ничего не объясняла. Но она никогда не увлекалась, не вникала. А теперь поцеловал, вот и все догадки. Все на догадках. Ну, конечно, она не такая, как она себя назвала, но, ну, друзья дорогие, вот плоды. Это история смешная и горестная, смех сквозь слезы. Друзья, потому что не беседует, потому что не объясняет, потом или нелепость, или еще хуже. Так вот, кто-то решает, а если мы соблазняемся, это плохо. И надо себя проверять, друзья, себя проверять. У нас бывает, ну, не так часто, браки бывают, да, приглашают нас на браки, где-то участвуем, где-то другом или подружкой быть. Где-то мы свидетели за кого-то, за хороших людей или не очень. Как это нас? Если мы вдаемся тоже в соблазн, теперь мечтаем, чтобы нас кто-то выбрал, или мечтаем, вот я ту выберу, или даже какие-то шаги предпринимаем из-за этого, это неправильно. Бывает ревность. Ревность такая. Ай, они же делают. Это что такое? Нехорошо. Если грешат, там написано так, согрешит брат, обличь. Соблазняет других, тем более бей тревогу. Но такая ревность не добрая, не хорошо. Бывает зависть. Зависть – очень скрытный порок. Брат, сестры, но должен сказать, что именно в этом вопросе проявляется часто. Про Лию и Рахиль тоже написано. и позавидовала Рахиль. А говорит благородно, дай мне детей. А иметь детей хорошо или плохо? Хорошо, как будто благословение, все. А прикрыто все завистью. И вот так бывает борьба за правду, за это самое. А практически зависть. Иисуса Христа, помните, из-за чего предали, да? Из зависти. Пилат точно знал, из зависти. А первосвященник, как говорит, я из зависти его хочу распять. Он богохульствует, он богохульствует. Вы сами слышали, давайте его распинать. А корень зависть. Иосифа предали, помните, как? Раздели, продали, а как сказать, не братом, как с небратом поступили. Опять из зависти. Я хочу, друзья, сказать, чтобы у нас с вами в церкви мы не страдали от этого. Ну, где-то решает кто-то или что-то спотыкается. Не надо. Теперь лукавые подозрения. Это тоже так плохое. Когда начинают слежки, подглядывания, лукавые подозрения. Или так. А ты видел, как он посмотрел? А ты видел, как она смотрела? Друзья, мы имеем право по взглядам судить? Не имеем. Все-таки надо смотреть дальше, глубже. Ну, посмотрел, ну и что? А может, смешное что-то вспомнил. Но это не говорит о том, что теперь надо на все глаза закрывать. Нет, друзья. Плетни, оговоры тоже связаны с этими историями. Надо себя от этого беречь. Теперь вмешиваться в чужие отношения – это тоже беда. Кто-то решает свои вопросы, а кто-то вмешивается. Друзья дорогие, это плохо. И надо себя всегда проверять. Ну, допустим, мы стали каким-то свидетелем какого-то дела. Кто там мной руководит? Борьба за истину? Поступай по Писанию. Бог благословит и тех людей, и кто-то, и тебя тоже. А если вмешиваться, будет беда. Я не стал места Писания приводить. На каждый признак есть место Писания. Но вот за последнее, вмешиваться в чужие отношения, я приведу место Писания. Кого полюбил Иаков? Рахиль. А вот в ту ночь или в тот вечер, когда свадьба уже кончилась, надо было заходить в шатер мужу, молодому жене, то кто оказался там подставленным? Лия. Отец так сделал. Братья, сестры, Алия знала, что ее, куда ее дают? Естественно, правда? Знала. Знала. Возражала она? Возмущалась? Нет. По сердцу ей это. По сердцу. Я же старше. Я туда. Не написано. Она промолчала спокойно. Утром это только обнаружилось все. Ну, обнаружилось безвозвратно. Уже не вернешь. Уже не вернешь все. Но она вмешалась в чужую любовь, в чужие отношения, вмешалась она, и никуда не денешься. Я недавно просматривал еще, и скажу вам, мне долго было непонятно, почему с Диной так случилось. Помните, седьмая дочь, пошла посмотреть, и там беда с ней, да, и на всю жизнь она потом без потомства. Почему с ней так случилось? Что Сихем по сердцу ей говорил, что он ее там обесчестил вот так вот, и там спрятал в шатрах, и все там. Повторение истории матери. Ее спрятали в шатре, ей это было по сердцу, а потом с дочерью. Нераскаянный грех приводит к тем же последствиям. В следующем поколении, друзья, дети и родители, нам надо быть внимательными. Наши грехи нас найдут. И страшные тоже, если мы не будем каяться. Исповедоваться, если не будем, найдет это. В следующем поколении настигнет. Поэтому хотелось бы так всех обратить внимание, что решать всем придется. Вопросы брачные тоже. Но должно быть чисто. Должно быть чисто по всем вопросам. Что нужно, чтобы иметь добрую позицию в решении брачного вопроса? И родителям, и детям. Что нужно иметь, чтобы по-доброму получить? Во-первых, нужно не спешить. Не спешить с решением или согласием. Не спешить. Мне так дорого, думаю, вам это тоже напомнить. 24 глава «Бытие». Слуга Авраам. Он пришел, по заданию пришел, и теперь говорит, вот та девица, которая попрошу пить, она скажет, и верблюдам буду черпать, вот та есть. Теперь Ревека приходит, он говорит, она так говорит, я и верблюдам буду. Он сразу сказал, о, ты моя избранница, да? Так сказал? А как? Кто помнит? Там написано так. Стоял, смотрел в молчании, в изумлении смотрел, в молчании, стараясь уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Оказывается, Бог уже вроде ответил, а надо еще уразуметь, как печать поставить, да, точно это Бог. И потом пошло развитие событий. Так вот, добрая позиция, не спешить, ну, постоять в молчании, немножко хоть, чтобы уразуметь. Другое, давать правильное наставление. Это больше родителям касается, или советчикам, друзьям. Ты вот за того замуж выходи, а ты вот на той женись. Как учат Писание? Как давать правильное наставление? Можно ли давать конкретной личности? Ты Иван Марию выбирай. Ты, Марья, смотри, чтобы Иван твой не скользнул. Ну, это приходилось встречать. Друзья, Писание не так учит. Писание учит, да, благословил и говорит, вот из своего народа, вот... Вот так вот. Но все-таки решать нужно было ему, ну вот в данном случае Иакову, например, с Богом. А из своего народа это как? Для нас перевести. Кто наш народ? Ну, верующий, да? Любящий Бога, имеющий страх Божий. Вот это наш народ, да? Относящийся к церкви. А то, что вне церкви, это не наш народ. Вот здесь вот некоторые хотят сказать, ну, тут еще надо и... нацию привязать и еще что-то. Ну, по Писанию мы не находим. Хотя, может быть, и неплохо. Кто-то там национальный вопрос рассматривает и еще что-то. Может, это неплохо. Но, прямо сказать, Библия не требует. А вот чтобы страх Божий был, чтобы верующие были, требует. Да? И если мы, например, говорим, ну, страх Божий – это страхом Божиим, но я тебе еще имя называю, и смотри, только вот Мария или только Иван – неправильно, неправильно, друзья. Даже родителям неправильно. Будем учиться у мужей Божьих, да, из дочерей. А там уже из своего народа, а там все-таки ему давали право, да. Ну, к слову еще, кто имеет право, да? У нас и по Писанию мы так понимаем, что братья имеют право инициативы выбрать, а сестры имеют право согласиться или отказать, да. Ну, теперь будем... немножко откровенно. А вот пресвитер имеет право назначить того тому, а ту той тому? Да нет, конечно. Ни в коем случае. И предлагать нехорошо. Я почему это говорю, друзья? Потому что раз за разом сталкиваюсь с такой позицией, или, вернее, явлением, не позицией, что находятся такие бабушки или братья, или у которых, не знаю, что там в сердце шевелится, и вот советуют, да ты вот на ту обрати внимание, или ты вот на того там. И вот советчики, сводни такие, ни служителям, ни каким другим заботчикам таким Писание это не поручало. И не думайте, что мы умнее Соломона. Не думайте, там 30 глава притчи написано прямо. Четырех вещей Соломон говорит, я не понимаю. И предсказать их невозможно. И один из четырех – это пути мужчины к девице. Вот то, с кем должен сойтись, невозможно ни предсказать. Это непредсказуемая вещь. Писание так говорит. Друзья, не думайте, что вы умнее. Ну и еще, чтобы иметь добрую позицию, это родителям не пускать этот вопрос на самотек. Так вот, друзья дорогие, отцам и матерям хочу сказать, и детям всем, ну, не отрывайте друг от друга этот вопрос. Кто-то созрел, кто-то переживает. Вот Наиминь, например, прямо говорит, когда она уже знала возраст Руфи там, и она говорит, можно ли вам медлить в переживаниях таких, можно ли вам медлить, и тоже делает свои действия там. Ну, что в нашей власти мы можем делать? Мы можем делать, и надо делать, и Господь благословит. Но опять мы помним, да? Никто по личностям не работал. Иван, ты Марию, или Марья, ты Ивана, никто не работал. Ни Вовоз, ни Руфь, ни Наиминь, ни Исаак, ни Авраам. По личностям никто не работал. Это Божье. А нам надо, ну, молиться, доверять. Ну, а теперь у кого какие вопросы? Можете писать. Бог не стыдится называть себя Богом Иаком. Не стыдится. Исправил так, и они так, и когда мы придем на небо, мы увидим там Иакова. И у других мы так это тоже можем увидеть. Если где-то ошибка какая-то, не значит, надо впадать в отчаяние. Это значит, надо признать себя виноватым, повиниться пред Богом, а Бог потом начнет исправлять. Как исправлять? Ну, не знаю. Но некоторые моменты просто исправить, некоторые непросто исправить, некоторые приходится иметь последствия на всю жизнь, но все-таки с Богом, уже потом с Богом, если человек сокрушается. Итак, первая ошибка, или наиболее часто встречается, знаете, какая? Родители считают своих детей еще маленькими. Дети уже выросли, а все считают еще маленькими. Это мы видим, например, у Исаака. Исаак уже 40 лет с Иаковом, а он все еще маленький. А он потом сам вот так вот решил. Друзья, в наше время тоже так. Моя дочь, да на нее никто не заглядывает, и не думайте, что она там скоро замуж выйдет. Заглядывают, скажу вам прямо, заглядывают, еще как заглядывают. И, друзья дорогие, наша задача с вами не считать маленькими, а вовремя беседовать, вовремя дать наставление, чтобы не было глупостей. Другое в этом же роде, дети не доверяют родителям этот вопрос. Все остальное, пожалуйста. Но вот любовные, там сказать, позывные, сердечные родителям не доверяют. И сколько ошибок, сколько потом горьких слез. Хорошо, если это слезы покаяния, закрушения. А хуже бывает, когда слезы отчаяния. Хочу сказать нашим молодежи, ну, у вас хорошие родители. Ну, доверяйте. И кто не может совсем довериться, ну, служителей найдите. Ну, бывает, ну, можно найти. Подходите, если нужен кто-то другой, кого посоветовать и устроить встречу. Можем мы это сделать. Но только не варитесь в собственном, так сказать, соку, чтобы испортиться потом. Не надо. Надо, чтобы как-то вы вопросы находили, выход и ответы. Вот, другое, где еще бывают часто ошибки. Родители считают своих детей непогрешимыми в этом вопросе. Уж чего-чего, но в этом вопросе он тут все нормально, все нормально. Друзья дорогие, не обманывайте. Очень часто за которых, так сказать, грудью встанут, так сказать, совершают ошибки, да еще какие. Совершают дети погрешности и большие. От родителям невдомек. Ну вот пример Давид, да, помним? Как обманули его? Амнон заболел, худой лежит, а практически притворился. Иногда среди молодежи ленивых встречаешь. То у него живот болит, то пятки, то еще чего-нибудь. А практически он просто работать не хочет. То неохота, ну неохота, то за это ремни могут дать, а если живот болит, вроде за это не колотят. Ну и пошло тогда. Бывает, хитрят. Или другое. Дети думают о себе, что они все знают. Мы знаем, мы знаем. Если бы Дине, например, сказали, тебя там изнасилуют, она тоже, наверное, бы сказала, да я знаю. Ну, не описано, что ей так сказали. Но если бы она правду знала, она бы туда не пошла. А так вот пошла посмотреть, а там потом беда. Так вот, нельзя вот так вот говорить, я знаю, я все знаю, да не знаю. Кто говорит, что знает, тот еще ничего не знает, так как должен знать. Так Писание. Так Писание. А вот часто вот начинаешь чуть так, а знаю, не знаю, знаю. Я знаю, что вы хотите сказать. Но беседа потом не получается дальше, и все. А беда бывает. Еще. Родители пытаются влиять на выбор по конкретным лицам. Мы уже про это сказали. Можно это делать или нет? По конкретным лицам нельзя, друзья. Мы не боги. Мы не боги. Мы можем принципы объяснить. Из Божьего народа должен быть. Ну, соответственного там написано. Ну, соответственный какой. Но не так же, чтобы она тебе бабушкой была, так сказать. Родители, если пытаются влиять именно на выбор конкретного лица, друзья, мы не Соломоны и не боги. Не надо доходить таким путем. Принципы объяснить, и пусть все-таки Бог это делает. Теперь, где у молодежи бывают дети, Плотское увлечение выдают за духовность. Плотское увлечение. Понравился, влюбился уже в сердце. А, это мне Бог положил. А как узнать, Бог положил или сам влюбился, по очам выбрал? Узнать можно. Если Бог положил, тогда благословений больше. Тогда к Богу ближе хочется. Тогда утром встанешь, не невесту вспомнишь, а Слово Божье вспомнишь. А ее будешь беречь, так беречь, чтобы даже самому никакие лишние мысли не приходили. Не то, что чтобы дать повод разговора среди людей. Будешь беречь. А если по плотскому сошел, сам постоянно занят этим, и настолько занят, что и другие это уже по глазам читают, и разговоры пошли, и соблазны пошли, но это явно не Божье. Ну, что еще бывает? Это самовнушение или необоснованная надежда. Может быть, больше здесь у сестер проблемы в этом. Почему? Потому что у братьев есть возможность, влюбился, пошел, сделал предложение. Сестрам надо ждать. И тогда бывают такие проблемы. Необоснованная надежда. Ну, как сказать, уже сердце зашевелилось. Хоть, когда же кто-то ко мне придет? Не идет, ждет, не идет, год проходит, не идет, полтора не идет. Кто-то посмотрел. Посмотрел-то, может быть, он просто смотрел, а его взгляд объяснили, истолковали по-другому. Друзья, очень опасная ошибка, очень опасная. Нам, как служителям, иногда приходится сталкиваться. Потом вдруг брата объявляют с другой сестрой, а тут претензии. А он на мне должен был жениться. Почему? А у меня было от Бога откровение. Ненормально. Ни братьям, ни сестрам не надо. Самовнушениями не надо. Почему надо с родителями поговорить, со служителем поговорить? Ну, определиться. Потому что если мы видим, что стена белая, то другим она тоже должна казаться белой. А по самовнушению может так. Мне кажется, что она черная, а все видят, что белая. Скажут, если не соответствует, то у кого-то с головой немножко на данный момент не все хорошо. Ну, теперь еще где бывает. Это больше встречается у тех, которые, или те страдают, которые уже более зрелые, не совсем молодой возраст. Назойливость с предложениями, больше для братьев. Но ты когда женишься, когда ты нам это, и вот пошло и пошло. Друзья, это никому не надо делать. Ни родителям, ни бабушкам, дедушкам, ни друзьям, ни в молодежи, ни в церкви. Не надо быть назойливым. Если вам поручено быть там ответственным за душу, можно когда-то спросить, допустим, или все. Но быть таким вот назойливым, так не надо быть. Другая сторона. Излишние разговоры с молодежью, с сестрами на эту тему. Знаете, это тоже нехорошо. С дочерьми, например, или там с сестрами. Ну, когда же тебя кто-нибудь замуж возьмет? Или, когда ты там это... Ну, нехорошо, они же зависимы. И если теперь вот так вот, на этой ноте играть, знаете, мне такое представление. Вот, например, мы посадили розу, она расцвела, растет, нам нравится она. Мы теперь подходим и гладим эту розу, и еще раз погладим, и еще раз. Ну, лучше она будет расти. Есть цветы, которые сразу вянут, только тронешь, сразу вянут. А вот так иногда смотрю сестрам и так, зачем такие комплименты или еще что-то? Если по служению там есть душепопечение, для этого есть служитель там или братья, душепопечители. А нам с вами, даже если мы родители, это область такая нежная. Нельзя так друг другу, иногда, причитает, плачет. Пришли там в гости помогать или еще как-то, и вот нет-нет, и зарулили на эту тему. Нет-нет, опять зарулили. Щадите друг друга, щадите. Еще, есть такая ошибка, злая ошибка, это ревнивое послеживание за молодыми людьми. Ой, как бы у них что-то не вышло. Вот так ревниво уж следят, как бы тот там подглядел, вернее, не подружился, как бы она там ему глазки не построила или что-то. Друзья, не здраво. Если мы здраво перед Богом ходим, вовремя заметим. Бог покажет, выявит, все. Но вот такими путями считать себя сторожами в этом вопросе, чтобы что-то не вышло. Да не ставил Бог на это. Никого не ставил. Ни родителей, никого в церкви так. Знаете, Писание говорит, есть конкретный грех? Обличи, покаялся, прости. А не так вот, ой, они же после собрания вместе поехали домой, значит, они уже что-то, ну и что? И он там живет, и она что живет, ну и что, что поехали вместе домой? Это еще ни о чем не говорит. Не надо же так теперь, чтобы он специально ждал другого трамвая. Или надо? Провожание в рамках целомудрия нормально. Может, и надо проводить и переживания, и если, так сказать, в чистой дружбе, ну, чистая дружба, я говорю, одинаково со всеми, то это нам неплохое явление, друзья. Но теперь так вот ревниво и во всех подозревать... Видим их в опасности, друзья, молитесь. Опасности бывают. Может быть, сегодня так просто проехали в машине вместе, завтра. Опасность может быть, молитесь. Прямой грех обличайте или скажите совету или церкви. Будем работать. Но вот так вот, чтобы не получилось, что мы, ревнуя, делали зло. В 36-м псалме написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло, чтобы так не было. Теперь это больше к молодежи. Потворство своим внутренним симпатиям. Братья, симпатия, сестры, это все-таки ну, опасный участок, преддверие, так сказать, греха. И вот здесь вот потворствовать своим внутренним симпатиям ну, опасно. Ну, например, ну, простите, я уж конкретно буду говорить. К примеру, едем мы на молодежное общение, рассаживаемся по машинам. Симпатия к той сестричке. Потворствовать это значит как? Подвернуться так, чтобы попасть в одну машину. Да еще обязательно вместе на заднее сиденье. Вот это потворствовать. Да? Но если есть симпатия, да ты молишься, но ты сделай так, чтобы в одной машине не оказались. Вот это будет нормально. И не надо потворствовать. Нам наоборот как-то, ну, ограждает, созреет ситуация и объявит. И объявит, пусть будет всем снег на голову. Ну, это тоже приятно в летний день. Ну, зато будет потом хорошо. Ну, а что приятнее, когда сплетни там, потом все, потом объявили, ну, наконец-то. Ну, это разве хорошо? Да не очень хорошо, не очень хорошо. Это частая ошибка, но не надо ни сестрам, ни братьям. Дьявол очень хитрый, он там много методов предлагает. Ну, не надо этими путями ходить. Знаете, я хочу сказать, бывает так, что еще молодые люди сами в себе не разобрали, что их, собственно, влечет. Влечет просто быть в среде противоположного пола, это свидетельствует о созревании физиологическом. Или желание быть именно с конкретной личностью. Еще не разобрались, а уже какие-то шаги предпринимают. Но это беда. Как определить, что ну, правильно все влюбились, можно идти, так сказать, объявляться? Можно определиться, нет? Можно, друзья. Прочитаю место, каким местом себя проверять. Родители как могут своих проверять. Песни песней, мы этот стих иногда читаем в определенных случаях. Песни песней, 2 глава, 2 и 3 стих. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Понятно, да? Вот... Она и лучше, и краше, и прекраснее нету, потому что мне ее дал Бог, потому что я теперь уже все, принадлежу туда. И наоборот тоже, лучше, и больше нету. Вот тут созрели. А если сердце двоится, Мария или Дарья, то, друзья дорогие, еще не созрели. Даже нельзя шаги предпринимать, ни в коем случае, не улыбаться ни Марии, ни Дарье, нельзя. Пока не созрели, одна только должна быть, да, что лилия. Ну и еще, я хочу сказать, что Бог прощает кающихся. Не без того, что ошибки делаются. Некоторые, наверное, сидят сейчас и думают, хорошо, что я еще такой молодой, не успел сделать ошибок. Сделайте, почти гарантирую, сделайте. Но Бог прощает кающихся. Кто намеренно грешит, вот тут вот ладно, труднее. Бог может и не простить, да. Но, друзья, бывают границы, из которых уже нет возврата. И в Писании написано. Ну, я такие моменты хочу отметить. Вот если молодые люди скрепили себя признанием, обещанием, то могут они просто так ну, разойтись. Нет, не обручились. Ну, просто втихушку встречались. Сначала симпатизировали, потом подружились, встретились, признались друг другу в любви. Обещали, что я... наверное, на тебя женюсь. Да точно я на тебе. И она там тоже, может, что-то обещала. А потом приходит и говорит: слушай, я вот побыл на беседе по брачному вопросу, а там сказали, что дружить грех. Не будем больше дружить. Повернулся и ушел. Нормально, честно. Сложная ситуация, очень сложная. Уже зашли слишком далеко, уже пообещали. И если она его не отпустит, то по Писанию он обязан на ней жениться. И никуда не повернул. Обязан. Сердце сорвал, обещать обещал, устами произнес, все, да? Есть другая ситуация. Ну, дело, может быть, шло. Поняли же, что друг другу симпатизируют, может быть. Но ничего не обещали. Ничего, объяснений между ними не было. Кто-то, может быть, уже там мечтал, скоро на ихнем браке порадуемся. Ну, а они подумали, да? Раздумали. Могут они просто так разойтись, если не обещали, если слово друг другу не давали. Думаю, что если это все-таки дошло уже до видимых каких-то проявлений, то все равно оно должно произойти через объяснение, в присутствии служителя, может быть, или еще как-то, чтобы не было потом каких-то соблазнов. Ты одному голову вкрутил, а потом другому крутишь, или ты одной голову вкрутил, потом другому крутишь. Нет, друзья, было такое, что мы и когда жениха с невестой объявляем, мы тоже говорим: до брака вы имеете право еще передумать. Да? Говорим так? Говорим, это правильно. Можете передумать. Но представим себе, они передумали. Может это быть помимо членского собрания теперь? Это вопрос миновать членское собрание. Не может. Объявляли перед членским собранием. Перед членским собранием теперь вставайте, объясняйтесь, утверждаем вашу размолвку, так сказать. Если вступили в брак, уже не я говорю, а Господь, только смерть может разлучить, да? Ну, такой порядок. Поэтому пусть и родители, и дети наши знают порядок. Если у вас дошло до, так сказать, неофициальной дружбы, то пусть неофициально, но все-таки должны, во всяком случае, служители, да, должны знать, что вы, если рвете, значит, это официально должно быть все-таки как-то в беседе оформлено, и было известно, и никто потом не строил планы, они втихушку там делали, потом еще нет. Бог это все может наладить, простить, устроить, но чтобы не было за нами клякс, надо хорошо убирать после того, где накляксали. Ну, это, наверное... Да, любой, если эта ситуация, ну, объявляю, да, там, Ваня и Маня, если одному из них вдруг становится ясно, что это не Божий путь, он имеет право сказать: я свое обещание беру назад. Они должны идти тому человеку, ну, обычно это делается через служителя, служителю приходят, говорят: я не буду уходить замуж или я не буду на ней жениться. Выясняются отношения, зовется тот человек в присутствии служителя, ставится все, так сказать, в обратные места, ну и потом какие-то еще, может быть, действия надо, может быть, что-то надо еще предпринять, а может и не надо, ну там видно уже по ситуации. Но я хочу больше переживать за другое. Бывает, неофициально, так сказать, подружили или построили глазки друг другу, а потом разошлись. Ну, так сказать, разошлись, это неправильно сказано, как это назвать? Ну, перестали делать. Особо пошло уже. А потом, обычно, если не убрано, другая история начинается. Потом третья. Я говорю: мы не без ошибок, где-то случилось, советуйтесь, будем исправлять. Но исправить так, чтобы Бог нам не надо было, нам, Богу, в следующем поколении нам, чтобы это пожинать. Поле вышел утром ранним, прокладой осени дыша, и летопись воспоминаний передо мною вмиг прошла. Как будто слышал я впервые часов старинных перезвон, зима вставали под живые. Ты был и в плену, времена весенние. Поле мое, мила моя, чем она засеяна? Поле мое, жнецы прилежно убирали колосья полные зерно, а рядом полоса лежала, покрыта диким сорняком. На сердце вдруг так больно стало, от слез не мог сдержать себя. Господь прости уставших мамой, ведь это жниво, что мое. Вспоминаю осенью времена весенние. Поле мое, мила моя, чем она засеяна? Поле мое, благодарю, Господь, сердечно, что на закате жизни дня и в милосердии бесконечном простил, помиловал меня. Теперь спешу засеять мину зерном отборным не пустым, чтоб день великой вечной жатвы меня внезапно не настиг. Вспоминаю осенью времена весенние. Поле мое, небо мое, лишь добром засеяно.